Глава 25. Айна пришла в себя, и первое, что она почувствовала, это отсутствие боли. Да-да, оказывается, можно чувствовать не только боль, но и ее отсутствие. В обычной жизни здоровый человек этого не замечает, ему и в голову не приходит обращать внимание на то, чего нет. Но когда ты покалечен так, что воет, кажется, каждая клеточка, когда можешь нащупывать выпирающие из споротого живота кишки, тогда прекращение муки ощущается очень даже реально. Кажется, что это непередаваемое облегчение настолько материально, что его даже можно ощупать. Непроизвольно рука Айны потянулась к животу, скользнула от пупка к лобку, вернулась назад и замерла. Что это, сон? Никаких жутких разрезов, никакой крови, кожа ровная, гладкая, совершенно целая. Айна осторожно, ожидая возвращения боли, приподняла голову. Боль не вернулась. Напротив, девушка почувствовала, что здорова и полна сил, как никогда. Тогда она открыла глаза, чего очень боялась делать до этого. На ней был хорошо освещенный, невидимыми отсюда лампами высокий, но все же не такой, как небо в павильоне, потолок. Айна одним рывком села и огляделась. Она лежала. Точнее, уже сидела на длинном и широком подобии стола, который, словно язык, высовывался из светлой, но совершенно пустой овальной в сечении полости. Из полости в большом матово-сером ящике с панелями управления на лицевой стороне. Там же горели многочисленные индикаторы и светился дисплей с надписью на языке жителей Идилы. Процесс завершен, объект восстановлен на 99,95%. Утилизирован неподлежащий восстановлению зародыш, составляющий 0,05% массы объекта. «Что?» — уставилась на дисплей девушка. «Какой объект? Что утилизировано? Зародыш?» Она снова лихорадочно начала ощупывать живот. Впрочем, ее беременность протекала на той еще стадии, когда определить наличие плода подобными манипуляциями было попросту невозможно. Но все равно Айна поняла, зарождавшимся материнским чутьем ли, отсутствием ли каких-то не вполне осознанных ощущений, что она совершенно пуста, ребенка в ее лоне больше не было. Это открытие поразило ее даже больше, чем то, что она сама и впрямь удивительным образом избавилась от страшных разрезов и ран. Тело выглядело абсолютно здоровым и целым. В этом нетрудно было убедиться, поскольку одежда на девушке отсутствовала. Айна легко спрыгнула с ложемента и огляделась. Никого, кроме нее, в этом помещении не было. В нем вообще находился лишь этот здоровенный серый ящик с полостью внутри, да еще длинный стол вдоль стены, который был перепачкан чем-то красным. На нем и возле него валялись мятые рваные тряпки, тоже почти полностью красные. А еще на полу стояли испачканные в том же красном ботинки. Они показались Айне очень знакомыми. Девушка подошла ближе. Ну да. Это же ее ботинки, да и тряпки, это же остатки ее белья и комбинезона. Теперь нетрудно было догадаться, в чем именно они были испачканы. Разумеется, в ее собственной крови. «Стоп, стоп, стоп!» — мысленно сказала себе Айна, почувствовав подступающую панику. «Если это даже моя кровь, то бояться уже нечего, сама-то я цела». «Но почему цела?» «Вот это действительно вопрос. Может, я все-таки умерла и нахожусь сейчас где-то там, на небесах?» Это казалось вполне себе объяснением, хоть Айна, а ранее Анна, никогда не была религиозной. И все же поверить в правоту поповских сказок мешали некоторые неукладывающиеся в данную теорию детали. Например, что это за ящик с индикаторами и кнопками? Неужто в небесной канцелярии тоже пользуются электроникой? И почему на дисплее выведена надпись на идилианском языке, а не на каком-нибудь райском, ангельском или на худой конец арамейском? Да в конце концов на русском, и то было бы логичней. Она ведь все-таки не идилианка, и там наверху прекрасно должны об этом знать. Смущало также и наличие здесь ее рваной и грязной до непристойности одежды. На небеса вроде как попадают души, а не обутые в испачканные ботинки окровавленные тушки. Айна в задумчивости потерла лоб, вспоминая, что же было до того, как она очнулась в этом странном месте. А вспомнив, в ужасе задрожала и прислонилась к стене, чтобы не упасть. «Фир, он же ранен! Он же истечет кровью!» Пронеслось у нее в голове. Перед глазами поплыли страшные картины, вырванные из ее памяти. Фир, бледный и окровавленный, без правой руки, сидит, прислонившись к брустверу, сложенному из тел статистов. Еще более окровавленный Сом, ее земляк, в разрезанной груди которого, с каждым вдохом-выдохом хрипит и булькает. Жутковато с непривычки Макур, со своим окровавленным иракезом из перьев, чем-то напоминающий индейца из старых приключенческих фильмов. Макур стреляет из автомата, экономно одиночными патронами. Сама она вооружена короткоствольным лучеметом и тоже стреляет. А враг все ближе и ближе. Киберов очень много, подмога, похоже, все прибывает. Макур перестает стрелять, передергивает затвор, отбрасывает выругавшись автомат в сторону. У нее тоже почти сразу после этого садится последний аккумулятор. А у Макура уже в руках единственная граната. И чека у нее выдернута. «Подтаскивай к саму своего парня», — говорит ей индеец. «И сама ложись рядом». «Зачем?» — не понимает Айна, в голове у которой только одна мысль. «Сейчас мы все умрем». «Я брошу гранату и лягу на вас, на ваши головы». «Не понимаю», — лепечет она в ответ. «Выполняй!» — орет на нее Макур. «Иначе все сдохнем!» «А так разве не сдохнем?» Хочется спросить Айне, но она, словно сомнамбула, машинально выполняет приказ. Фир тяжелый, и он без сознания. Сам ей помочь не может, но все-таки она справляется и падает рядом с любимым в полном изнеможении. «Я не уверен», — слышит она над собой голос. «Но, возможно, окажусь прав. В любом случае, это последнее, что я могу для вас сделать». «Не уверен в чем?» Крутится у нее в голове вопрос, задать вслух который попросту не хватает сил. «В чем прав? Почему только для нас?» А дальше звук взрыва, грохот падений, что-то тяжелое и мокрое придавливает грудь и голову. И мысль. Надо было лечь на живот. Как раз перед тем, когда этот самый живот вспарывает жгучая, непрекращающаяся боль. Затем еще и еще. Рука невольно тянется вниз к источнику боли. Там все липко, горячо и мокро. Пальцы проваливаются внутрь, туда, куда никак бы не должны проваливаться. Там тоже горячо, а еще скользко. Но не от крови. «Это мои кишки», — успевает подумать она, прежде чем провалиться в спасительную тьму небытия. Страшные воспоминания совсем лишили девушку сил. Она медленно сползла по стене и осталась сидеть на корточках. Со лба стекал холодный пот, но поднять руку, чтобы его вытереть, Айна не сумела. Ее трясло. В голове стало пусто, потом зазвенело в ушах. Глаза она не закрывала, но почему-то перестала вдруг видеть что-то либо, кроме черно-зеленых роящихся мошек. «Не вздумай упасть в обморок, дура!» — сказал вдруг кто-то в ее голове. «Нужно спасать Фира!» Понимая, что сказать это себе могла только она сама, Айна, тем не менее, почувствовала новый прилив сил. Зрение очистилось от мошек, почти исчез противный звон в ушах. «Нужно спасать Фира», — повторила она уже вслух. «Но как?» Девушка медленно поднялась, и ноги, хоть и по-прежнему дрожащие, ее все-таки удержали. «Думай, Анютка, думай!» — вновь подстегнула она себя. «Ты ведь тоже спаслась! Думай, как!» Айна принялась думать, отбросив в сторону все прочие досаждающие ей мысли. Потому что бестолку возвращаться на бойню без средств для спасения. Она снова погибнет, только теперь уже навсегда. И тогда никто и ничто не сможет спасти ее любимого. Девушка вновь осмотрела помещение. Взгляд остановился на длинном языке, торчащем из большого серого ящика. Она очнулась на нем. Почему именно на нем? Почему он торчит из этой полости? Не потому ли, что до этого помещался внутри? А если так, то она вместе с ним тоже. Но что тогда вообще такое этот ящик? Не может быть, чтобы он ее исцелил. И тут в голове у Айны щелкнуло. «Я почему-то думал, что уже рассказывал тебе», словно вживую зазвучал в памяти голос Фира. «В общем, БИП — это сокращенно от биопреобразователь. При прохождении через БИП разумного существа устраняются любые дефекты его организма». «Устраняются любые дефекты», — впившись взглядом в матово-серый ящик, медленно повторила девушка. «Любые дефекты! Любые! Боже мой, любые! Теперь я могу спасти тебя, милый!» Айна бросилась к двери и выскочила в коридор. Он был похож на тот, через который привел ее в подсобку Фир, и откуда она потом пришла в павильон. Но в какой стороне павильон? В той? В этой? Девушка завертела головой. Вроде бы, когда она пошла на звуки стрельбы, они были по левую руку. Или по правую. Нет, точно по левую. Айна уже собралась бежать, но вспомнила, что она совершенно голая. Собственно, ей было уже все равно, есть ли на ней что-то или нет, лишь бы поскорее найти Фира и донести, дотащить его до этого исцеляющего бипа. Но куда больше проблемы, ей виднелось то, что она была голой в смысле вооружения. Ну, прибежит она в павильон, и что? Киберы тут же нашинкуют ее лучами, едва она только покажется им на глаза. И что тогда делать? Тут девушка вспомнила. Когда она пряталась в подсобке, то видела много всевозможной одежды и обуви, в том числе доспехи из арамидного волокна и даже защитные шлемы. Сомнительно, чтобы эти доспехи полностью защищали от импульсов лучеметов, но, может, выдержат хоть какое-то время. И потом она видела там полностью черные доспехи со шлемами. Может, в них она хоть немного будет похожа на черных киберов, и по ней начнут стрелять не сразу? Да, и в прошлый раз она нашла там лучемет. Если нашелся один, почему бы там не быть другим? Айна стала перебегать от двери к двери, чтобы найти ту самую, через которую привел ее в подсобку Фир. Наконец она обнаружила искомое. Шмыгнув за дверь, девушка бросилась к многочисленным стеллажам, на которых хранилась куча всякого используемого в играх добра. Задержись она в коридоре хотя бы на пару секунд, то увидела бы вошедших в него из павильона Тионга и Нюда, которые несли раненого сама. А подумая на практически мертвой тишине, могла бы сообразить, что бойня уже закончилась, ее приготовление к смертельной схватке излишне. Но первому помешала случайность, а второму извечный враг внимательности — чрезмерное возбуждение. Зато Айне повезло во всем ею задуманном. Она нашла и сразу натянула на себя черный, плотно облегающий тело эластичный костюм, затем отыскала высокие с защитными вставками черные ботинки, скорее даже сапоги, закрывающие ноги почти до колен, спешно натянула их, скрепила застежками и принялась рыскать среди стеллажей и ящиков в поисках доспехов и оружия. Сначала нашла коробку с лучеметами и взяла сразу два, а вскоре обнаружила и ящик с доспехами, на любой вкус и выбор. Но Айне нужны были не любые, а именно черные доспехи, на поиски которых ушло довольно много времени. Хотя она отчетливо помнила, что в прошлый раз именно такие попадались ей на глаза. Ящик с черными доспехами нашелся лишь в противоположном конце склада, как это обычно и бывает, когда ищешь что-то действительно нужное. Там же хранились и черные шлемы. Девушке захотелось испытать, насколько же в действительности прочны эти доспехи. Она достала из ящика шлемы кирасу. Поставила их рядышком на другой ящик, взяла еще один лучемет из коробки, зачем тратить заряд у своих, он еще пригодится, и отошла на десяток шагов, прицелилась в шлем и нажала гашетку. Совсем неподвижно держать лучемет она, конечно, не могла, поэтому по шлему заплясал сиреневый, ставший через пару мгновений красный огонек. Айна стала медленно считать про себя. Один, два... На счете три материал, из которого был изготовлен шлем, начал прогибаться, а когда она сказала пять, треснул, и шлем развалился на две дымящиеся части. Что ж, 5 секунд — это неплохо. Правда, следовало учесть, что у киберов другие, возможно, более мощные лучеметы. А также и то, что механические руки будут держать оружие более твердо, и фокусировка луча получится точнее. Впрочем, она не собиралась стоять на месте, так что твердость рук киберов можно особо и не учитывать. Кираса продержалась под лучом еще дольше, целых 8 секунд, но тут и рука у Айны уже подустала, поэтому луч плясал на доспехе более активно, чем на шлеме. Однако, это все было куда лучше, чем ожидалось. По крайней мере, оставался шанс какое-то время остаться живой, даже под прицельным огнем. Конечно, если в нее попадут сразу несколько киберов, расклад может получиться совсем иным. Но, как разумно подумала Айна, Всех, если все равно не учесть. Она собралась надевать доспехи, когда ее внимание привлек посторонний шум. Девушка стиснула рукоятки лучеметов и осторожно на цыпочках подобралась к двери. Прислушалась. По коридору кто-то шел. Послышались бубнящие голоса. По крайней мере, одно слово она разобрала отчетливо. «Успеть». Этот голос был ей явно незнаком. Затем шаги удалились, и какие-либо звуки стихли. Итак, она была здесь не одна. Причем голоса принадлежали людям. Киберы не общаются между собой вслух. Эти люди хотели куда-то успеть. Айна с содроганием вспомнила приходивших за ней исполнителей, которых расстрелял Фир. Что, если это тоже исполнители? Что, если Теонгу не удалось выполнить задуманное, киберы победили в схватке, а теперь отдали приказание своим шестеркам навести в павильоне порядок? И тогда слово «успеть» могло означать только одно — успеть наказать виновников беспорядка, пока те не умерли от полученных ран. Не очень, конечно, логично, но Айне в ее состоянии было не до анализирования собственных догадок. Главное, это могло оказаться правдой, а тогда... Тогда ей надо успеть помешать исполнителям. Даже лучше, что это будут не киберы, так у нее появлялось куда больше шансов на удачу. Девушка поспешно пристроила к бедрам защитные арамидные накладки, надела и прочно зафиксировала стяжками кирасу, прицепила плечи и наручи. Последними натянула на голову черный шлем с черным же, если смотреть снаружи, забралом. Изнутри забрало оказалось абсолютно прозрачным, будто его и не было вовсе. Теперь Айна чувствовала себя куда как увереннее. Можно было идти попробовать спасти любимого. Нет, неправильно. Не попробовать, а просто спасти. Айна высунулась в коридор и огляделась. Пусто. Исполнители или кто там еще ушли. Но не просто ушли, они ушли в павильон. А это значило, что ей нельзя более тратить ни секунды впустую. Девушка выскользнула из-за двери и помчалась по коридору. Не добежав до входа в павильон всего лишь десяток шагов, она вдруг услышала сзади. «Стой! Стой же, поголовый ублюдок! Тук тебя в так!» Этот голос Айна узнала сразу. Кричал определенно сталкер Сом. Вот только непонятно кому. Да и откуда здесь вообще мог оказаться ее земляк, которого последний раз она видела умирающим в павильоне? Мысль о том, что и сама она не так давно умирала в павильоне, а теперь находилась здесь целоцелехонько, почему-то не пришла девушке в голову. Айна обернулась и открыла от изумления рот. По коридору в направлении к ней и правда бежал Сом, совершенно невредимый, без единого не то что разреза, но даже царапины. И все это прекрасно удалось ей разглядеть, потому что сталкер был полностью голым. «Стреляйте! Стреляйте в него!» завопил Сом, когда между ними осталось не более 7-8 метров. «Сом, на пол!» — услышала девушка из-за спины. Этот голос показался ей тоже знакомым, она оглянулась. Возле входа в павильон стоял незнакомый мужчина в костюме сценариста с характерной шашечкой-прической Ита Хасянин Тионг. Голос принадлежал ему. На полу возле его ног лежал большой выпочканный красным сверток. Сам-то Хасянин целился в нее из оружия киберов. «Стойте!» Замахала Айна руками, в каждой из которых было зажато по лучемету. «Тионг, не стреляй, это я!» Договорить, кто именно я, она не успела, поскольку ощутила мощный толчок в спину и, не удержавшись на ногах, гремя доспехами, рухнула на пол. Лучеметы вылетели из рук и заскользили по коридору. Когда Тионг подбежал к девушке, на ней уже гордо восседал голый сталкер и заламывал ей за спину руки. «Ишь, как по-человечески чешет, солит твою плешь!» Отдуваясь, сказал он Тахасианину. «Давай, режь ему голову, пока я держу!» «Это не кибер!» Скалясь во весь рот, ответил Тионг. «Отпусти! Как же я рад видеть тебя живым, дружище!» «Я тоже рад, но как же не кибер, если вот...» Тут, видимо, Сом и сам понял, что опростоволосился, поскольку раздосадованно крякнул и принялся слезать с Айны. Девушка тоже поднялась на ноги. «Кто ты такой?» Грозно расставив кривые волосатые ноги и скрестив на еще более волосатой груди руки, спросил Сом. Этот грозный вид, с учетом того, что на сталкере кроме волос ничего не было, вызвал у Айны истерический приступ смеха. «Ха-ха-ха! Чего же ты сам не стрелял? У тебя вон лучемет какой! Я тебе сейчас покажу валять твою кладь лучемет, взревел Сом. Так сейчас челюсть вправлю, долго скалиться не сможешь. Сталкер сорвал с головы Айны шлем и замер. Если бы она не покатывалась в истерике, то по достоинству смогла бы оценить эту картину. И последовавшее за ней действо тоже. Красный, как советское знамя, голый сталкер начал пятиться назад, прижимая к причинному месту шлем. Затем резво повернулся, переместив шлем на ягодицы, и звонко шлепая босыми ногами, помчался к распахнутой двери, ведущей в помещение с бипом. При этом по коридору слабым эхом разносилась рать, гладь и почему-то бидон. В чувство девушку привел звонкий и болезненный шлепок по щеке. Перед ней, сурово сведя брови, стоял тот самый незнакомый сценарист. «Кто такая?» — грозно спросил он. «Ай! Ай!» — уже не смеясь, но все еще продолжая содрогаться, попыталась выговорить свое имя Айна. «Нечего айкать, я не кусаюсь. Ты из чего сценария?» Задающий вопросы перевел взгляд на ее волосы и запнулся. «Погоди, ты же подруга! Но почему здесь?» «Это подруга Фира. Пришел ей на выручку Тионг. Ее зовут Айна. Не думал, что у тебя такая короткая память». «Постой, постой», — завертел головой мужчина. «Но ведь Айну мы с тобой...» «Так это она?» «Ни за что бы не узнал. Но почему в таком виде?» Девушка ничего не успела ответить, как снова заговорил Тахасянин. «Нют, давай перенесем обсуждение этой темы на потом, иначе Айна останется вдовой». «Да, да, конечно», — спохватился тот, кого Тионг называл Нюдом, и бросился назад к оставленному там свертку. Тахасянин поспешил за ним, Айну вмиг перестало трясти. «Вдовой?» — пробормотала она. «Почему вдовой?» И тут до нее дошло. «Там Фир?»